Персонажем, который произвел на него впечатление благодаря мультфильму, был только Дьюк. Конечно, были еще командир Кобры и Лысый Дистро. Все остальное в основном не запомнилось. В течение этого дня Мэтью в основном просматривал соответствующие электронные письма, присланные съемочной группой, особенно ту часть, которая касалась Дьюка. Глава 652. Из-за инцидента с автомобилем, который произошел несколько дней назад, последние два дня он спокойно оставался в поместье, сценарий проекта был готов, и многие сцены можно было репетировать дома в полном одиночестве. Прочитав монолог, Мэтью взял в руки сценарий и некоторое время читал его, продолжая репетировать сцены. Поскольку он уже работал со Стивеном Саммерсом, Мэтью знал, что Стивен не предъявляет высоких требований к актерскому мастерству, и репетируя написанную сцену, он фактически знакомился со сценарием и всей сюжетной линией. С момента подписания контракта со съемочной группой до сегодняшнего дня он прочитал много информации, связанной с образком «Кобры», но фильм должен быть основан на оригинальном произведении, чтобы сделать определенные адаптации, это обязательное условие. В конце концов, анимация и кино имеют слишком много различий. Более того, чтобы обеспечить роль Дьюка, в сценарии заложено не так уж много персонажей, а также оставлена большая доля саспенса для будущих съемок сиквела. Hasbro и Paramount Pictures амбициозные и хотят сделать серию фильмов. Судя по тому, что узнал Мэтью, у них есть план, который так и останется на бумаге, будущее, где бросок Кобры взаимодействует с трансформерами. Воплотится ли это в жизнь, зависит от реакции рынка. Во время репетиции Мэтью также поддерживал связь и обмен мнениями с режиссером Стивеном и имел представление о том, что Стивен Саммерс хочет снять и спродюсировать для фильма. Это, собственно, и нашло отражение в сценарии, написанном под его руководством. Сценарий представляет собой типичную схему голливудского коммерческого шедевра о победе добра над злом и спасении мира. По замыслу Стивена Саммерса, бросок Кобры будет наполнен новинками техники и зажигательными экшн-сценами, 5 минут на небольшую драку и 10 минут на большую, но сценография этого фильма намного превосходит своего собрата-трансформеров. На самом деле, будь то Стивен Саммерс или Мэтью, им ясно, что «Бросок Кобры» — это своего рода попкорн-фильм, в первую очередь для того, чтобы он мог удовлетворить экшенам зрителей. Конечно, у разных режиссеров и актеров разные цели. Мэтью также узнал еще одну новость от Paramount Pictures. «Трансформеры 2» также выйдут следующим летом. Две серии тузов компании Hasbro оказались зажаты в середине одного года. Однако Майкл Бэй и Стивен Спилберг не стали просить его снова озвучивать Мегатрона, в конце концов, ему слишком много заплатили, и фильм «Трансформеры» в живом исполнении снова попал в точку. Может быть, когда оба фильма будут пользоваться большим спросом, он возьмет на себя инициативу и попросит Стивена Саммерса и Майкла Бэя сесть за стол и поговорить о создании фильма «Гаи», «Йои» и «Трансформеров». При этом Майкл Бэй в качестве режиссера по-прежнему не вызывает сомнений. В последние два года у взрывного Бэя появилась тенденция замахиваться на все подряд, и с тех пор, как он расстался с Джерри Брукхаймером, он неистово пихает в фильм взрывы и боевики, не задумываясь об умеренности. Через пять дней после инцидента с распылением краски на автомобиле с полицейского управления города Биверли пришло сообщение о том, что человек, распыливший краску на внедорожник Mercedes-Benz, был задержан. Но это еще далеко не конец. После допросов полиции выяснилось, что латиноамериканец является мексиканцем, то есть человеком, который был незаконно перевезен из Мексики в Калифорнию и находился в Лос-Анджелесе около полутора лет, зарабатывая на жизнь доставкой наркотиков. 10 дней назад этот человек согласился на высокооплачиваемую работу на мексиканской стороне Тихуаны, после чего перекинулся через границу и был пойман полицией на обратном пути к мексиканской границе. С самого начала ясно одно: он мексиканского происхождения, не имеет никакого отношения к предыдущей краже белья. Во-вторых, он был всего лишь наемным, за которым кто-то стоял. Скорее всего, это мексиканская организация наркоторговцев. Сидя на диване в гостиной, Хелен сохраняла спокойное выражение лица. Наемник приехал из Тихуаны, а это рай для наркоторговцев. Мэтью сидел напротив Хелен, подперев подбородок рукой и нахмурившись в раздумье. Голливуд никогда не испытывал недостатка в наркотиках, но он никогда не был связан с наркотиками, за исключением того случая в первой половине этого года. Может быть, это как-то связано с наркодилерами, пойманными во время съемок фильма «Форсажа», спросил Мэтью. Хелен кивнула. Полиция имеет это в виду. После небольшой паузы она добавила, именно когда съемочная группа поймала этих наркоторговцев, ФБР и полиция Калифорнии смогли объединить усилия с мексиканской стороной, чтобы уничтожить эту организацию наркоторговцев и разрушить туннели, на строительство которых они потратили много финансовых средств. Но организация настолько велика, что обязательно найдутся люди, которым удастся ускользнуть от полиции. Мэтью нахмурился. И тогда те, кто вырвался из сети, будут мстить мне. Есть большая вероятность. Хелен продолжала. Так много людей присутствовало при захвате наркоторговцев, что невозможно сохранить это в тайне, новость должна была просочиться наружу. Эти парни знают, что ищут не того человека. Мэтью беспомощно развел руками и сказал. Их нашла Галь Гадот, а не я. Хелен констатировала факт. У Галь Гадот нет имени, и после съемок фильма она вернулась в Израиль. Эти наркоторговцы не смогли бы ее найти, даже если бы захотели. Мэтью кивнул. На самом деле он тогда хотел пригласить Галь Гадот на свидание, но та даже не стала задерживаться в Лос-Анджелесе после съемок «Форсажа 4» и сразу же вылетела обратно. А не может ли быть так же, что это сделали не наркоторговцы? Спросил Мэтью. Вполне возможно. Хелен вздохнула. Но более вероятно, что это были они. Она напомнила. С этого момента тебе необходимо повысить уровень безопасности вокруг себя и иметь профессиональных телохранителей для круглосуточной охраны. У Мэтью были свои приоритеты, и он не стал возражать, только покачал головой. Какая заноза в заднице. Тон Хелен был как всегда ровным. Ты можешь не беспокоиться, это неправда, что мексиканские наркоторговцы свирепствуют. Это Соединенные Штаты Америки, это Лос-Анджелес, а не Тихуана. На ее лице мелькнула холодная улыбка. Крысы в канализации всегда будут крысами, они могут выжить только в темноте, и как только они увидят свет, это будет означать конец. Мэтью, не относись к этому легкомысленно, но и не волнуйся слишком сильно. Мэтью промолчал. Хелен добавила, полиция и ФБР провели профессиональный анализ на основе допросов, и если это действительно месть, то скорее намеренная попытка вызвать панику и доставить нам неприятности. Подобные вещи действительно весьма проблемны, не говоря уже о том, что Mercedes-Benz G придется вернуть в Mercedes-Benz для восстановления. Но Мэтью все равно сохранил достаточную бдительность и внимательность, ведь именно его телохранитель в свое время поймал наркодилера на съемочной площадке фильма «Форсаж 4» и из-за него уничтожили целую организацию наркоторговцев. Особенно это касается тоннеля, ведущего из Тихуаны к американо-мексиканской границе, который, безусловно, стоил немалых денег. После поимки этого чекана Мэтью вернулся к своей обычной рабочей жизни и доверил Хелен и адвокату Уилсону проследить за тем, чтобы парень, распылявший краску, понес суровое наказание. Чекана – латиноамериканское население юго-запада США. В последующее время он больше не сталкивался с подобными инцидентами, и, казалось, все снова было спокойно. Для участия в съемках фильма «Бросок кобры» Мэтью общался со Стивеном Саммерсом. Имя Каролины успешно появилось в списке прослушивания на роль баронессы. Со стороны Каролины также был нанят ветеран голливудских военных инструкторов для проведения специальных тренировок по базовым военным навыкам. Под руководством Стивена Саммерса проект продвигался очень успешно, и подготовка к нему уже находилась на продвинутой стадии. Мэтью ненадолго покинул команду и отправился в штаб-квартиру Дисней, чтобы принять участие в совместном совещании Disney и Skydance Pictures и 13 киностудия, посвященном завершению следующего этапа продвижения «Сумерки». Глава 653. На офисном этаже здания штаб-квартиры Disney, принадлежащей Disney Studios, Мэтью прошел по коридору и вошел в огромный конференц-зал, поздоровался с Шоном Даниелом и Софией Копполой и другими по очереди, которые сидели рядом с длинным столом для совещаний, после чего подошел к другому концу стола и выдвинул стул, чтобы сесть рядом с Дэвидом Эллисоном. «Я слышал, у тебя возникли какие-то проблемы?» – с беспокойством спросил Дэвид. Новость уже давно распространилась, и Мэтью не было нужды отрицать ее. «Да, кто-то угрожал мне». Дэвид также был инвестором фильма «Форсаж 4», поэтому он, конечно, знал о том, с чем столкнулась съемочная группа на границе США и Мексики, и спросил его. Это сделали наркоторговцы в Тихуане? Мэтью не мог быть уверен. Вполне возможно. Хочешь, я помогу? Дэвид прошептал. Несколько мелких наркоторговцев. Мэтью только улыбнулся и поднял глаза на стол переговоров. София Коппола шепотом обсуждала с Шоном Даниелом и продюсером, отвечающим за рекламу и связи с общественностью шоу, а они с Дэвидом бездействовали. Дэвид вдруг спросил: «Ходят слухи, что Дисней заинтересован в покупке всей компании Marvel Cinemas. Они уже начали шевелиться». После некоторого раздумья Мэтью просто сказал: «У меня в руках небольшой пакет акций Marvel, и люди из Дисней связывались со мной, а люди Хелен сейчас ведут переговоры с Дисней». Два бизнесмена из Ангел Брокераги начали переговоры с Дисней после того, как с ними связался Роберт Игер. В настоящее время основные переговоры были неплохими. Дисней собирался использовать цену акций Marvel Cinemas в конце этого года, чтобы съесть 4% акций Marvel, находящихся в его руках, путем обмена акциями. Цена акций Marvel Cinemas неуклонно растет, и, похоже, что приобретение акций по такой цене будет для него нерентабельным. Но Мэтью кивнул головой из-за другого интереса, на котором он сосредоточился во время переговоров. После успешного приобретения Marvel Cinemas компания Walt Disney, помимо признания инвестиционного соглашения Мэтью с Marvel Cinemas, предложила бы Мэтью опцион на инвестирование в следующих 6 супергероев Marvel. Другими словами, Мэтью сможет выбрать еще 6 фильмов о супергероях Marvel для инвестирования в дополнение к первоначальному. Такой доход, ориентированный на будущее, несомненно, принесет ему еще большую выгоду. Конечно, он также понимает, почему компания Walt Disney готова пойти на это. Крупнейшие студии Голливуда снимают и производят фильмы на свои средства, и не все из средств самой студии, иностранные инвестиции также занимают значительную долю. Поглощение инвестиций студии 13 не нанесет Диснею никакого ущерба. Дисней действительно щедра. Дэвид был весьма эмоционален, а Роберт очень амбициозен. Мэтью кивнул. По оценкам, он хочет за время своего пребывания на посту президента сделать Дисней медиагруппой номер один в США и даже в мире. Дверь конференц-зала открылась, и вошел Билл Уфилтон, глава отдела дистрибуции Disney Studios и Bovie Pictures, который сначала вежливо поприветствовал Мэтью и остальных, а затем начал совещание по рекламе и дистрибуции «Сумерек». 6 крупных голливудских компаний, с точки зрения обычных средств рекламы, очень развиты. Билл сначала позволил распространить план среди всех участников встречи, а затем кратко рассказал о некоторых традиционных способах рекламы. Как и в случае с мягкой рекламой, жесткой рекламой и т.д., здесь нет ничего нового. Для начала я хотел бы подчеркнуть один момент. Билл Уфилтон сменил тему. «Сумерки» — это непопулярный фильм. Реклама и продвижение должны быть целенаправленными. Мэтью слегка кивнул головой, полностью соглашаясь с этим утверждением. «Сумерки» — это чисто подростковый романтический фильм, и ожидалось, что он понравится немногим взрослым. Билл подчеркнул, ключ к киномаркетингу заключается в том, чтобы докопаться до основной идеи фильма, а затем точно и эффективно донести ее до основной аудитории, а не просто проинформировать ее о фильме. Поэтому для повышения эффективности маркетинга необходимо учитывать как содержание, так и каналы. Когда в наши дни снимаешь фильм, все хотят, чтобы произошло чудо, добавил Билл Уфилтон. Чудо означает, что ваша основная аудитория – это широкая публика, и это означает, что вы не в фокусе. Разработка маркетинговой стратегии фильма на самом деле является поиском основной аудитории. Фильм не может стать источником сарафанного радио, если его не увидят те, кому он нравится. Чтобы найти основную аудиторию, необходимо начать с четкой ориентации на темперамент и экспрессию фильма, а также создать подходящую для фильма среду общественного мнения в тех информационных каналах, которыми пользуется основная аудитория, что, по мнению Билла, является важным шагом в киномаркетинге. Билл Уфилтон известен как мастер маркетинга молодежных групп в голливудской индустрии. Он постоянно занимается исследованиями и разработкой стратегий продвижения молодежных фильмов для студии Disney. Не было никаких сомнений в том, что он отлично подходит для работы над фильмом «Сумерки». Сегодня в Голливуде много инвесторов, подобных Дэвиду, которые вливаются в инвестиции. Много людей бросилось за аурой фильма в индустрию. Кинорынок и понимание самого продукта остаются на поверхности, кажется, сосредоточены на том, как продвигать на рынок действия искусства, редко задумываются о лежащем в основе пути, а ведь фильм – это, в конце концов, сложный продукт, сочетающий в себе коммерческие, художественные, культурные и социальные элементы. Многие думают, что достаточно заниматься киномаркетингом, пока есть энергия и идеи, но на самом деле важнее трепетно изучать и осмысливать произведения киноискусства и рынка, воплощать в жизнь и реализовывать приземленные креативные маркетинговые программы, что в конечном итоге и является профессионализмом. Точное определение основной идеи фильма – это самое главное, и чтобы сделать этот шаг хорошо, необходимо ежедневно накапливать знания о рынке, много думать и общаться. Поэтому Мэтью никогда самостоятельно не занимается разработкой маркетинговых и рекламных программ, в лучшем случае, стоит упомянуть об идее, но чтобы превратить идею в реальную программу, нужны именно такие профессионалы, как Билл Филтон. Конечно, некоторые малые и средние голливудские дистрибьюторские компании сегодня также передают свой рекламный маркетинг на аутсорсинг. Вот что продолжает Билл. «Сумерки – это типичный романтический фильм о подростковом идоле, и первое, на что мы хотим произвести впечатление, это подростковая аудитория. Поэтому в дополнение к традиционным средствам рекламы мы собираемся направить свои ресурсы в социальные сети. С момента появления социальных сетей в 2006 году традиционное телевидение, бумажные СМИ и порталы перестали быть центрами трафика, СМИ стали более вертикальными и фрагментированными, что также означает, что внимание аудитории становится все труднее и труднее привлечь. В эпоху социальных медиа каждый является входом в трафик, и перед лицом таких изменений вопрос о том, как завершить интеграцию медиаканалов в соответствии с предпочтениями пользователей, находится в центре нашего внимания, то есть прецизионный маркетинг. Далее Билл подробно рассказал о большом количестве инструментов рекламного маркетинга для подростков, помимо социальных сетей, и о сотрудничестве с другими брендами. Например, при сотрудничестве с McDonald's, где большинство потребителей составляют подростки, и деньги зарабатываются за счет продажи совместно продвигаемых продуктов, и аудитория знакомится с посланием фильма, убивая двух зайцев одним выстрелом. Это также способ найти новые дополнительные услуги, не ограничивающиеся кассой фильма. Фильмы настолько интересны, что они не должны просто приносить прибыль в прокате. Встреча длилась недолго, закончившись менее чем через час, и в конце ее Билл Филтон также подчеркнул один момент. Дистрибуцией «Сумерек» в Северной Америке и за рубежом будут заниматься Disney Pictures и Bovie Pictures соответственно. Мэтью не возражает против этого, он много раз работал с Disney и знает, что это обычная процедура распространения, которой Walt Disney занимается с нового века. Раньше Disney Studios отвечала только за производство и редко занималась дистрибуцией, но в последние годы стратегия Disney меняется. Как известно, в Соединенных Штатах Америки существует закон, согласно которому три ветви власти в Голливуде – производство, прокат и показ фильмов – должны быть разделены. Например, компания Walt Disney, у нее есть студия, производственные компании, такие как Disney Studios и Touchstone, и даже знаменитая Bovie Pictures, которая занимается дистрибуцией. Bovie Pictures может распространять как фильмы Disney, так и фильмы других компаний, при этом она юридически и финансово независима от студии Disney. На самом деле, студия Disney терпит убытки, а Bovie Pictures очень прибыльна. Что касается отделения от проекций, то это еще более важно. В США было антимонопольное дело, и MGM стала первой, кого оштрафовали в этом году. В то время у MGM были собственные кинотеатры, студии и дистрибьюторские компании, производство, распространение, показ. Используются все средства, чтобы вытеснить другие кинотеатры, в итоге посторонние не могут зарабатывать, только MGM доминирует. Поэтому американские суды принудительно разделили производство и вещание, чтобы MGM разделилась на три части. В настоящее время антимонопольное законодательство четко регламентирует производство и показ. Стороны производства и распространения не могут иметь тех же членов совета директоров, что и стороны показа, они не могут иметь перекрестные пакеты акций и т.д. Чтобы не допустить превращения определенной компании в группу монстров, чья власть слишком велика, чтобы ее можно было контролировать. Реклама – важнейший аспект коммерческого фильма, и в Голливуде существуют правила, когда можно публиковать официальный трейлер, когда можно давать интервью прессе, когда можно открывать вирусный сайт. Аналогичным образом, PR-связи со СМИ также очень продуманы, с четким разделением того, когда и как их использовать. Есть мейнстримные СМИ высокого уровня, такие как «Две Тимес», «Тхе Нью Йорк Тимес» и «Тхе Лос Ангелес Тимес», и разделение на СМИ сплетни, ТМЦ и т.д. В рекламе и продвижении, которые компания Disney разработала для «Сумерек», все сделано системно и спланировано. Кроме того, Bobby Epstein ведет переговоры с компаниями по всему Тихоокеанскому региону, пытаясь выйти на этот обширный рынок, где царит накал страстей. В свое время многие говорили, что рынок по ту сторону Тихого океана изменил Голливуд, но наблюдения Мэтью за последние несколько лет показали, что это совершенно скучные домыслы. Голливуд пойдет на то, чтобы приспособиться к тамошнему рынку, но, по сути, Тихоокеанское побережье, эти развивающиеся рынки, как денежная машина, не смогут легко изменить присущие им правила игры. Глава 654. Покинув конференц-зал, Мэтью не ушел сразу, а отправился в офис Билла Филтона и поболтал о «Форсаже 4». Только в половине второго дня он вышел на этаж, где располагалась Disney Studios, и приготовился спуститься на лифте на первый этаж. Двери лифта открылись, и не успел Мэтью шагнуть в лифт, как увидел внутри знакомого человека. «Привет, Нат». Он вошел и первым делом поприветствовал Натали Портман, которая улыбнулась и ответила: «Привет, Мэтью». В лифте были и другие люди, и они не разговаривали до тех пор, пока не вышли из лифта. «Давно не виделись», — сказала Натали, выходя из лифтового отсека и глядя на Мэтью. «Я не ожидала встретить тебя здесь», — Мэтью небрежно ответил. «Скоро выйдет фильм, в который я вложил деньги, и я пришел на рекламную встречу». Натали слегка кивнула. Мэтью вспомнил, что компания Брэда Питта «План Б» инвестировала в эти два фильма, и сказал: «Нат, мы давно не виделись, найдешь место, чтобы поболтать?» «Ну». Натали на мгновение задумалась и ответила: «Да, я угощу тебя кофе». Они вышли из здания штаб-квартиры Disney, зашли в ближайшие кафе, заказали по чашке кофе и сели в тишине, каждый со своими мыслями. «Я помню, что ты тоже сотрудничаешь с Disney». Мэтью специально напустил на себя любопытный вид. «Не может же быть, чтобы ты помимо кинопроката вела еще и переговоры с Disney?» Натали не стала отрицать, улыбнулась и ответила: «Братья Вачовски не могли выделить время, поэтому я приехала от их имени, чтобы поговорить с людьми из Bobby Epstein». «Это проект «Облачный атлас»?» – спросил Мэтью. Натали мягко кивнула. «Зарубежным распространением «Облачного атласа» занимается компания Disney». Упомянув «Облачный атлас», Мэтью без сожаления сказал: «Жаль, что я не участвовал в этом проекте». Он вздохнул. «Съемки закончены», — Натали опустила чашку с кофе на стол. «Съемки закончились на прошлой неделе, сейчас они переданы на постпродакшн, и, по оценкам, все будет закончено к апрелю следующего года. Я принимала участие в съемках и поняла, что это действительно необычная работа». Мэтью покачал головой. «Мне жаль, что я пропустил этот проект». Затем он спросил: «Дата выхода уже назначена? Тогда я пойду смотреть фильм «У братьев Вачовски необычная идея» в середине июня следующего года». Натали не нужно было скрывать, ведь такая новость скоро станет достоянием общественности. Первоначально Вачовски хотели, чтобы Disney назначила дату выхода на День независимости, но Paramount Pictures уже назначила День независимости для фильма «Бросок кобры», в котором ты играешь главную роль, поэтому пришлось назначить дату выхода раньше. Мэтью улыбнулся. «В следующем году слот на День независимости немного поджимает». Натали подтвердила слова Мэтью. «Ледниковый период 3 от 28th Century Fox, Враг государства 1 от Universal Pictures и Бросок кобры с тобой в главной роли». В последние годы в День независимости всегда выходил фильм с Мэтью в главной роли, и он имел большой успех один за другим, что дало Paramount Pictures подсказку выбрать это место, несмотря на то, что оно было немного тесновато. Изначально студия Disney планировала выпустить «Форсаж 4» в конце мая, но затем его просто перенесли на вторые выходные мая, поставив через неделю после «Росомахи». Следующий год считается большим годом для голливудских фильмов, так как на рынок выходит целый ряд мегапродуктов. В это время Натали спросила: «Мэтью, я слышала, что в этом году выходит еще один фильм, в который ты вложил деньги, и который также распространяется компанией Disney. «Сумерки», — Мэтью прямо сказал. «Фильм открывается в выходные в День Благодарения, и именно ради этого фильма я пришел сюда сегодня». «Экранизация романа об оборотнях и вампирах?» — неуверенно спросила Натали. Мэтью кивнул. «Да, моя студия 13 Films занимается его производством». Натали замешкалась и сдержала несколько слов. Подобные фильмы уже давно устарели, и даже с новой оболочкой они все равно оставались по сути фильмом о любви или ненависти к кумирам подростков, так что, скорее всего, они не будут иметь большого успеха. На самом деле, Она специально задала этот вопрос, но, задав его, почувствовала, что последние слова лучше не произносить. В конце концов, у них с Мэтью все еще сохранялись внешне хорошие отношения. Было много людей, которые не очень хорошо отзывались о фильме «Сумерки». Натали сменила тему, хотя мысли о «Сумерках» постоянно крутились в ее голове. Рыночная привлекательность Мэтью Хорнера действительно велика. Главная роль в фильме – это череда больших продаж, но главная роль в фильме и инвестиции в фильм – это просто две разные вещи. Зрителям, готовым купить его главную роль в фильме, может не понравиться его инвестиция в фильм. Хотя она намеренно задала этот вопрос только сейчас, но на самом деле она имеет некоторое представление о фильме «Сумерки». Помимо режиссера Софии Копполы, основного актерского состава и съемочной группы, о некоторых из малоизвестных актеров и актрис она никогда не слышала. Много ли знают Нину Добрев, Лиама Хемсворта и Лили Коллинз? Ожидается, что фильм «Сумерки» не будет иметь хороших кассовых сборов, а с учетом того, как идут дела в последние несколько лет, повезет, если североамериканский прокат сможет покрыть расходы на производство. Они не стали долго болтать, и примерно через полчаса вышли из кафе друг за другом. Мэтью сел в пуленепробиваемую машину, велел Брауну возвращаться в Беверли-Хиллз и достал свой мобильный телефон, чтобы позвонить Белле, попросив ее поинтересоваться, как обстоят дела у Брэда Питта и план Б. Машина еще не успела подъехать к поместью Хорнера, как Белла перезвонила и подробно рассказала о «Облачном атласе» и Джонни Картере. Как и сказала Натали, фильм «Облачный атлас» уже начал постпродакшн и выйдет на экраны летом следующего года. Другая суперпродукция «Джон Картер» все еще находится в стадии подготовки. По оценкам, съемки могут начаться только в следующем году. Самый ранний релиз состоится в 2010 году. Студия Disney первоначально поставит фильм в расписание летом 2010 года. Вернувшись домой, Мэтью также проверяет у Уилла Смита и «Зеленый фонарь» на предмет последней ситуации. Все эти три фильма – проекты, которые его очень волновали. Появление Уилла Смита в образе белого персонажа оригинального комикса также заставило вновь усилиться голоса в поддержку черного движения в кругах, и появились всевозможные прочернокожие заявления. Это тоже тенденция социальной ситуации. Однако нашлись и те, кто выразил свое недовольство по этому поводу. Возможно, комментарии Спайка Ли в ответ на фильм «Флаги наших отцов» оставили слишком неприятный привкус во рту, а Клинт Иствуд занял иную позицию по этому поводу. В интервью прессе Клинт Иствуд высказал свои мысли по поводу политкорректности, заявив, что, по его мнению, общество постоянно оскорбляется, и что, по его мнению, у людей пропало чувство юмора, и многие смешные вещи были стерты. «Меня никогда не волновало, что я говорю, в конце концов, я уже давно в этом бизнесе, что они могут мне сделать. Эпоха политкорректности нам совсем не помогает, она стирает многие идеи людей и шаг за шагом еще больше ослабляет наше общество. Не то чтобы люди относились к себе слишком серьезно, но мне повезло родиться в эпоху, когда все шутили друг над другом каждый день, и ничего не было неполиткорректным, потому что если у тебя есть чувство юмора, то все было шуткой. Иногда люди теряют чувство юмора и воспринимают себя и всех остальных слишком серьезно, и я думаю, что они многое упускают, и нет возможности наслаждаться различиями, которые существуют между всеми. Глава 655. Не каждый может так далеко зайти, как Клинт Иствуд, с такими полушутливыми, полусерьезными высказываниями в адрес черного движения, и если бы за плечами Мэтью были десятилетия работы в Голливуде, он бы обязательно выступил с критикой, но сейчас ему все равно не хватает пара. Кроме того, в его интересах как коммерческой звезды обратить внимание на меньшинства, учитывая реальное положение дел с увеличением доли меньшинств в театральной аудитории. Поэтому Мэтью, независимо от того, что делают другие люди, продолжает придерживаться прежней стратегии. Пусть три фонда, которыми руководит Аманда, продолжают оказывать помощь африканцам, меньшинствам, женщинам и детям. Буквально в этом месяце Мэтью вошел в десятку лучших филантропов страны по версии журнала Forbes, наряду со многими другими сверхбогатыми людьми, такими как Билл Гейтс и Уоррен Баффет. В то же время ряд женских и детских организаций США также включили Мэтью в список активных филантропов, а некоторые из них даже присвоили ему звание почетного директора. Кроме того, Мэтью объявил о пожертвованиях в ряд известных благотворительных организаций, общая сумма которых составляет миллионы долларов. Все это стало огромным толчком к росту его известности и влияния. Журнал Forbes также провел интервью с Мэтью. Это позор, когда после смерти у человека остается семейное состояние. Стоя лицом к лицу с репортером журнала Forbes, Мэтью серьезно сказал: «Я верю, что люди находятся на земле как распорядители богатства, которое им доверил Бог. Они не являются истинными владельцами этого богатства, они не могут взять его с собой в жизнь, не могут взять его с собой в смерть. Мы должны давать деньги на то, на что можем, и обязательно помогать нуждающимся». Он также подчеркнул: «Я не являюсь энтузиастом богатства, особенно когда 6 миллиардов людей в мире все еще намного беднее нас». Мэтью любит деньги, чего он никогда не отрицал, но при этом прекрасно понимает, что деньги могут дать человеку гораздо больше. Ряд инвесторов с Уолл-стрит, многие из которых являются миллиардерами, охотно представили себя не только в качестве должностных лиц, но и в качестве попечителей ведущих школ, таких как Гарвард, Йель и Колумбия, или членов советов директоров престижных музеев, художественных коллективов и общественных организаций. Впервые услышав эти титулы, невозможно не восхититься их академическими достижениями. Однако эти люди признаются, что это почетные звания, полученные после дарения, но они все равно ими дорожат. В США можно иметь много собственности, но нужно что-то отдавать, и кто-то должен это замечать, иначе никогда не станешь по-настоящему влиятельным человеком. Даже многие американские СМИ считают, что щедрые пожертвования американских миллиардеров – это неписаная традиция. Успешный человек должен обладать качествами богатого человека, чтобы получить социальное признание стандарта, предельно соблазнительного духовного стиля. Конечно, богатые люди стремятся к пожертвованиям, и политика правительства США, направленная на поощрение прекрасных отношений с помощью налоговых льгот, является одним из лучших примеров. Перед лицом благотворителей и репортеров СМИ, Мэтью скажет нечто звучащее очень возвышенно: «Для нас важно жертвовать деньги на помощь тем, кто в ней остро нуждается». Мэтью, похоже, действительно превратился в филантропа. Пожертвования нужны, потому что независимо от того, какой некоммерческой организации человек жертвует, сам этот акт удовлетворяет его потребность в самореализации, позволяя жить ради своих идеалов, своих убеждений и наилучшего образа в своем сознании. Тогда люди смогут каждое утро видеть в зеркале того, кого они хотят или должны видеть в себе: ответственного гражданина своей страны, заботливого соседа. Продавать свою личность очень важно в наше время, и Мэтью на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать для себя более полную личность за пределами плейбой. Правда в том, что плейбой – это ничто, а какой молодой богатый парень не является таковым. Общество уже давно не заботится об этом. Такие доноры, как Мэтью, практически играют на пожертвованиях, но и получатели не менее хорошо умеют играть на принятии пожертвований. Разговаривая с Амандой, Аманда рассказала Мэтью о типичном случае, который произошел совсем недавно. Некоторое время назад команда Национальной футбольной лиги США, бывший главный тренер команды Сан-Франциско 49 Years Джим Харба, перешел в футбольную команду Мичиганского университета на высокую зарплату. Его зарплата в первый год составит 7 миллионов долларов. Эта новость прогремела в университетском и спортивном мире США. Мичиганский университет на каком основании дает тренеру футбольной команды такую астрономическую зарплату? Аманда объяснила Мэтью, что причина высокой зарплаты в том, что если футбольная команда школы выиграет матч, то перевозбужденные выпускники Мичигана сделают щедрые пожертвования своей альма-матер, и эти пожертвования во много раз превысят 7 миллионов долларов. Слава, пришедшая вместе с благотворительностью, привлекла к Мэтью еще больше внимания, и он стал должным образом рекламировать фильм «Сумерки» по различным каналам. По сравнению с крупными постановками, в которые часто вкладываются сотни миллионов долларов, «Сумеркам» действительно не хватает точек опоры, если не считать растущего числа поклонников книги. Ближе к сентябрю выяснилось, что с Мэтью связан целый ряд вопросов. Благодаря его рекомендации и помощи, после трех туров прослушивания Каролина получила роль баронессы, но зарплата составила всего 200 000 долларов США. Однако для Каролины на данном этапе важнее была вторая женская роль в крупной голливудской коммерческой постановке. В тот же вечер, когда Каролина Куркова прошла пробы, Мэтью пригласил ее в поместье на вечер в хорошо подготовленном зале. Он полностью раскрепостил Каролину. Результат этой ночи заставил ее задержать явку в съемочную группу на целых 2 дня. В это же время заканчивалось формирование основного актерского состава, большинство из которых, включая Мэтью и Сиенну Миллер, должны были пройти 2-недельную специальную военную подготовку. При съемках подобного рода в Голливуде любая предсъемочная подготовка является обязательной. С другой стороны, Хелен завершила переговоры с Walt Disney, а Мэтью подписал соглашение о передаче акций Disney, хотя официально сделка не будет оформлена до конца года, и стороны договорились об обмене акциями по цене акций Marvel на конец года. Затем компания Walt Disney официально объявила о сделке, что было равносильно официальному объявлению общественности о том, что она собирается купить Marvel Comics. Возможно, именно Мэтью, знаменитый акционер, действительно сыграл образцовую роль. Многие мелкие акционеры Marvel Comics в наступлении Walt Disney пали духом. Руководство Marvel Comics, хотя и оказывает некоторое сопротивление, но присоединение к огромному развлекательному и медийному конгломерату не является чем-то плохим для развития Marvel. По крайней мере, руководство Marvel Comics не отказалось открыть переговоры с Walt Disney. Почти одновременно с этим Walt Disney добивается приобретения компании Lucasfilm Джорджа Лукаса, и стало известно об огромном промышленном макете Микки Мауса. Надо сказать, что Роберт Эггер похож на Микки Мауса, который умеет только улыбаться, но его способности не уступают его предшественнику Майклу Айснеру, а стиль работы более мягок, и профессиональная этика имеет хорошую репутацию, Disney выводится им на быстрый путь развития. После завершения этой сделки Мэтью также получит немалую выгоду. В ближайшей перспективе он станет миноритарным акционером Walt Disney. В долгосрочной перспективе возможность инвестировать в фильмы о супергероях Marvel будет очень редкой. Боюсь, что в нынешней ситуации руководство Walt Disney не могло предположить, до какой степени супергеройские фильмы Marvel будут развиваться в будущем. Именно вселенная Мстителей Marvel полностью толкнула супергеройские фильмы в коммерческий мейнстрим Голливуда. Тем временем первые кассовые сборы «Железного человека» в Северной Америке уже поступили на счет студия 13. На прошлой неделе фильм был снят с проката в основных кинотеатрах Северной Америки после более чем 4-месячного проката, и его кассовые сборы в Северной Америке в итоге составили 335,6 миллион долларов. Зарубежные показы еще не закончились, а зарубежный бокс-офис уже перешагнул отметку в 400 миллион долларов. Первая североамериканская касса фильма «Мэтью» составляет 20 миллион долларов США, хотя Paramount Pictures сохранила за собой расходы на дистрибуцию и часть предварительных рекламных и маркетинговых расходов. Последующая североамериканская касса ограничена, а доля фильма в зарубежном прокате еще не подсчитана. Только за счет кассовых сборов он сможет окупить свои инвестиции в размере 40 миллион долларов и получить прибыль, не говоря уже о многочисленных побочных доходах от ДВД, телевизионных прав и интернет-видео. По оценкам PricewaterhouseCoopers Cepers, инвестиции в размере 40 миллион долларов принесут ему прибыль в размере от 35 до 40 миллион долларов. Даже если посмотреть на весь Голливуд и даже на все деловое сообщество США, это сверхвысокодоходные инвестиции. В современном мире, где традиционная производственная индустрия может получить лишь 10% прибыли, а то и меньше, прибыль, которую может принести крупнобюджетный голливудский фильм, поистине поражает воображение. Именно по этой причине так много людей стремятся вкладывать деньги в кино, хотя известно, что эта отрасль связана с высоким риском. Часто один суперпродажный фильм может компенсировать недостаток 3 или 4 провальных фильмов. Конечно, среди них нет тех, которые попадают на вершину хит-парадов. Вырученные от «Железного человека» средства Мэтью готов вложить непосредственно в «Железного человека 2» и «Капитана Америку», причем по первому фильму подготовка уже началась, а по второму есть конкретные письменные планы. Что касается другого фильма о Торе, который планирует снять Marvel Studios, то он не планирует вкладывать в него деньги. Между тем, североамериканское кинопутешествие фильма «Хэнкок» также постепенно подходит к концу. Тенденция высокого старта и низкого тренда фильма очень очевидна. Более чем через 2 месяца после выхода на экраны в прокате уже нет ни одной вспышки. В настоящее время кассовые сборы фильма в Северной Америке превысили 300 миллион долларов, а мировые кассовые сборы достигли 700 миллион долларов. Однако однодневная выручка североамериканского рынка уже больше недели не превышает миллиона, и до падения североамериканского рынка осталось совсем немного. Мэтью отвлекся от всего этого, и его энергия вернулась к тренировкам актерского состава «Броска Кобры», в разгар которых он получил приглашение от Лили Коллинз сопровождать ее на финал шоу «American Idol». Глава 656. Финал продолжается, победителям вручают призы, Мэтью покидает зал трансляции раньше времени вместе с Лили Коллинз, его только что узнали несколько человек, и если он быстро не уйдет оттуда, его наверняка остановит. Под конвоем шести телохранителей он и Лили сели в пуленепробиваемый автомобиль «Мерседес». «Куда?» – спросил Мэтью. Лили ответила: «Найди место, где можно перекусить поздно вечером, я голодна». Мэтью посмотрел на улицу и сказал Брауну: «Едь к Эдге». Этот ресторан находился неподалеку, а итальянские закуски для позднего вечера были необычными, он уже был там однажды. Но через пять минут Мэтью и Лили вошли в ресторан, шесть его телохранителей последовали за ними, рассевшись за двумя соседними столиками. Лили посмотрела на Брауна и спросила его: «Все еще не решены вопросы, возникшие некоторое время назад?» Мэтью сделал заказ и передал меню обратно официанту, после чего ответил: «Нет». Он улыбнулся: «Не волнуйся, это Лос-Анджелес, а не Тихуана. Есть вещи, которые не стоит говорить Лили, в конце концов, она была 19-летней девушкой. Всего три дня назад, под последовательным давлением с его стороны, ФБР и калифорнийская полиция совместно с мексиканской стороной провели очередной рейд в Тихуане, и несколько наркоторговцев превратились в испуганных птиц, но полиция так и не смогла захватить цели. По мнению Хелен, со стороны мексиканской полиции могла произойти утечка информации. Всему миру известно, что причина разгула мексиканских наркоторговцев напрямую связана с коррумпированностью мексиканской полиции. В современном обществе перед сильным государственным аппаратом любой наркоторговец, гангстер или кто-то еще, отброс. Мэтью не слишком беспокоится. По прогнозам ФБР, обе цели, скорее всего, сбегут в Колумбию или еще дальше. Конечно, он не терял бдительности, не исключено, что вторая сторона проникла в Калифорнию. В конце концов, Тихуану и Калифорнию разделяет всего лишь стена. Лили, которая происходила из богатой семьи и мало что знала об этом, небрежно задала несколько вопросов, и разговор перешел на финал восьмого сезона шоу «American Idol», который она только что посмотрела. Судьи сошли с ума, я не могу поверить, что они позволили Крису Аллену получить титул, а не Адаму Ламберту. Лили выглядела довольно возмущенной. У Адама голос немного более особенный, Крис Аллен поет средне, мне он не очень нравится. Видя безразличие Мэтью, она добавила: «Серьезно, Крис Аллен, это как если бы я зашла в паб выпить и услышала, что кто-то на барной стойке поет. Адам Ламберт, напротив, как будто истинный певец на сцене. Это», — сказал Мэтью, подумав, «по-моему, все это практически одно и то же, не так ли?» Лили закатила глаза. «Ты ужасно разбираешься в музыке». В это время официант принес одну за другой заказанные ими поздние закуски, и пока они ели и болтали, Лили добавила: «Разве ты не видел, что многие зрители в первых рядах были возбуждены, когда пел Адам? Были и такие, кто плакал от восторга». Действительно, большинство зрителей в первых рядах были необычайно взволнованы и бурно реагировали на происходящее, как будто шоу вызывало в них глубокое сопереживание. Но Мэтью, много лет работавший в Голливуде и до сих пор являвшийся клиентом номер один агентства «Ангел», естественно, знал, что эти зрители не так просты, как кажется. «Лили». Мэтью не отреагировал положительно на слова Лили, а спросил: «Разве у тебя не было такой аудитории, когда ты вела шоу на международном детском канале Nickelodeon?» «Какая аудитория?» Лили не совсем поняла, что имел в виду Мэтью. Мэтью сказал прямо: «Профессиональная аудитория, как сегодня вечером». Лили замерла. «Это необычная публика, в прошлом она недолго вела детское шоу, не напрямую, но слышала о чем-то таком». Мэтью кивнул. «Это не просто профессиональная аудитория, технически большинство из них – сотрудники того же агентства, что и мы». Лили удивилась. «Они все вместе с нами являются клиентами агентства «Ангел». Хелен создала дочернее агентство «Ангел Агенцы» более двух лет назад и выделила из него экстра-бизнес». Мэтью спокойно сказал: «Одновременно она осваивала рынок профессиональных зрителей и в настоящее время предоставляет услуги зрителей для «American Idol», «Хетаник Шоф» и многих других программ. Что ж, этот аспект бизнеса должен быть одним из лучших во всем Голливуде. Я думала, что Хелен занимается только элитным бизнесом». Лили смутилась. Мэтью улыбнулся. Не стоит недооценивать этот бизнес низкого класса. Я читал один из отчетов Хелен 2 месяца назад, и доход от этой сферы существенный. На самом деле, это часть бизнеса, по сути, пересекается с работой статистов. Статисты – это незнакомые зрителям лица. Когда телеканалы и производственные компании записывают или транслируют в прямом эфире программы эстрадного типа, вполне возможно, что некоторые из них, обладающие относительно высокой квалификацией, сидят в таком положении, что камеры легко могут их подхватить, а они идут и выдают себя за обычных зрителей. Изначально Хелен начинала в бизнесе низкопробных статистов, и с годами агентство «Ангел Агенцы» ни разу не отказалось от этого аспекта бизнеса, лишь выделившись в другую дочернюю компанию специально для оперативных нужд. При наличии большого количества статистов есть основа для развития профессионального зрительского бизнеса. Я слышала о профессиональных аудиториях раньше, но не сталкивалась с ними. Лили с любопытством спросила, и как у них с доходами. Мэтью вспомнил цифры, которые он видел у Хелен, и ответил, нормально. Видя, что Лили любопытна, он коротко объяснил, в эти 2 года не только 4 основные телесети, но и многие производственные компании занимаются реалити-шоу и музыкальными талант-шоу в больших масштабах, например, «Американ Идол» уже 8-й сезон, и во многих шоу помимо самого содержания интерес представляет эмоциональная реакция аудитории. Лили на мгновение задумалась и кивнула головой в знак согласия. Похоже, это действительно так. В последние 2 года телешоу дают зрителям все больше и больше материала. Не будем говорить ни о чем другом. Давайте поговорим об американском идоле. Мэтью продолжает. Когда многие конкурсанты выступают на сцене, зрители в первом ряду, как правило, слушают их с восторженным вниманием, и преувеличенное поведение, такое как напевание с закрытыми глазами или даже трогательное до слез, также присутствует. Он не мог удержаться от смеха. Чем преувеличенно они ведут себя, тем больше денег зарабатывают. Просто в Северной Америке слишком много телевизионных станций, и нет национальной телестанции или чего-то вроде доминирующего в отрасли, существует большая конкуренция между программами различных телестанций, и телестанции придумывают множество неожиданных стратегий ради рейтинга и создания эффекта от программы. На самом деле, это даже не секрет в индустрии развлечений, чтобы найти этих профессиональных зрителей, многие телеканалы набирают их через онлайн-станцию по подбору персонала или передают на аутсорсинг профессиональной компании, такой как «Ангел Агенцы». Как профессиональный зритель, вы, конечно, должны обладать определенным актерским талантом, вы должны уметь мгновенно заплакать, когда нужно, мгновенно опьянеть, когда вы в восторге, и ваш голос обязательно должен быть достаточно громким, когда вам нужно крикнуть. Этот бизнес также имеет свой порог. На самом высоком уровне профессиональной аудитории, запись 3-часового шоу может принести реальный доход от 300 до 500 долларов США, как и сцена, громко аплодирующая, хлопающая и кричащая на нижнем уровне, 3 часа записи также будут составлять от 50 до 200 долларов США в зависимости от дохода. Когда-то Мэтью был членом массовки, он увидел соответствующую информацию у Хелен, обратил на нее особое внимание, но, к сожалению, в его эпоху, когда он был массовкой, эта индустрия не получила настоящего масштабного развития, иначе не так уж сложно заработать деньги в качестве профессионального зрителя. Сейчас статисты, которые могут переступить порог профессиональной аудитории, зарабатывают гораздо лучше, чем те статисты, которые снимаются в фильмах только в качестве второго плана. Во время шоу те, кто громче всех кричал, больше всех болел и держал в руках световые табло, вовсе не были поклонниками конкурсантов. Как и продюсер «Американ Идол», каждый сезон агентству «Ангел» выплачивается аванс, а затем подчиненные Хелен выбирают из пула клиентов экстрасенсов тех, кто подходит под требования съемок, для участия в записи шоу или прямом эфире. Этот кусок рынка сейчас имеет значительные размеры. По словам Хелен, в прошлом году он составил около 200 миллионов долларов. При этом Хелен не менее осторожна, чем он сам, и не стала бы заниматься этим бизнесом без прибыли. Конечно, как и актеров, профессиональных зрителей нужно обучать. Для этой группы агентства также заранее организуют занятия по перформансу, чтобы привлечь их к работе. Кроме того, существуют различия в цене выступления. Цена хорошего выступления будет выше, для них устраивают самые близкие к сцене места на сиденье, В пик сезона программы возможен ежемесячный доход более 10 тысяч. Мэтью и Лили ели и болтали о сплетнях в кругу. Время от времени они вместе весело смеялись, но вечерняя трапеза была закончена, когда мать Лили сделала телефонный звонок, попросив ее пораньше уйти домой. Покончив с полуночной закуской, Мэтью сразу же отправил Лили обратно в Беверли-Хиллз. Возможно, дело было в том, что ее семейное происхождение в сочетании с благоприятной жизнью с детства и вхождение в эту индустрию и развитие проходили более гладко, Лили было относительно легче, чем большинству актрис, которых он видел. На следующий день, созвонившись с Мэтью, Лили покинула Лос-Анджелес и вслед за актерским составом и съемочной группой «Сумерек» начала рекламно-анонсирующий тур по США. Мэтью также вернулся на съемочную площадку, чтобы подготовиться к съемкам фильма «Бросок кобры». Глава 657. Студийные декорации представляют собой небольшую военную базу. Посреди поля припаркованы два бронетранспортера и несколько внедорожников, возле каждого из которых стоят несколько хорошо вооруженных и крепких солдат. У борта первого броневика Мэтью под объективом камеры ловко надел перчатки, приладил автомат и повернулся лицом к колонне. Основная камера не отходила от него ни на шаг, скользила по горке, объектив был плотно сфокусирован на его фигуре. С той же стороны, под углом в 45 градусов, другая камера постоянно снимала крупным планом лицо Мэтью. Так обращались с абсолютным главным героем. Внимание! Увидев приближающегося Мэтью, тут же крикнул капитан, после чего все солдаты рядом с колонной мгновенно выпрямились. Мэтью подошел к середине колонны, остановился, повернулся лицом к подчиненным солдатам и сказал: «Вольно». Солдаты заложили руки за спину, их взгляды были устремлены на Мэтью, ожидая его слов. «Для этой миссии НАТО нужны были лучшие из лучших, и они нашли нас». Его голос был не слишком громким, но необычно четким. «Наша цель – террористы, спрятанные в 285 километрах от нас, у них в руках мощная огневая мощь, это операция, тайный рейд». Он накинул всех взглядом и добавил: «Горы покрыты густым туманом, вертолеты не могут оказать помощь с воздуха, мы прибудем на окраину горного района на машинах, пройдем 8 километров по горным дорогам и начнем атаку завтра в 4 часа утра». Вид у солдат был серьезный и решительный. Мэтью кивнул. «Отряд, последние 10 минут на подготовку». После этого он собрал свое оружие, открыл дверь средней машины и сел на пассажирское сиденье. Его заместитель тоже забрался в машину и сел на место водителя. «На этот раз противник силен», — Мэтью сказал. «Джон, не относись к этому легкомысленно». Джон кивнул и завел машину, последовал рев двигателя, а затем через громкоговоритель раздался голос Стивена Саммерса. «Снято». Мэтью открыл дверь и вышел из машины, взяв перчатки и передав их стоявшему рядом с ним помощнику. В октябре в Лос-Анджелесе в тренировочных перчатках легко вспотеть. «Переход!» — снова крикнул Стивен Саммерс. «Переходим на вторую площадку. Съемки начнутся через полчаса». Место находилось в дальней левой части студии, и Мэтью, взяв с собой оружие, направился туда. Поскольку в фильме было достаточно много батальных сцен, то, исходя из соображений строительства съемочной площадки, в качестве внутреннего помещения для съемок была выбрана большая студия Хукхеса и Эрцрафт-Фастеры, переоборудованная из ангара. С начала этого года и по настоящее время, всего за полгода, в нескольких ангарах студии авиазавода Хьюз было построено более 160 декораций, включая огромный городской боевой слой, подводную лодку, ракетную шахту в научно-исследовательском центре вооружения и т.д. Больше всего поражало воображение подземная база, в которой было несколько этажей, включая зону подводных боев, командный центр, лабиринт коридоров, медицинскую комнату, комнату отдыха и т.д., и даже лифт, способный поднять самолет. Самое удивительное, что все это работает. На стенах есть выключатели, которые включаются, и свет загорается. Это, пожалуй, одна из самых замечательных вещей в киноиндустрии. Именно поэтому снять научно-фантастический боевик гораздо сложнее, чем художественный фильм. Мэтью вошел на съемочную площадку, и Крейг Хендерсон собрал его и Сиенну Миллер вместе. Увидев Сиенну в обтягивающей черной кожаной куртке, Мэтью кивнул ей, и Сиенна кивнула в ответ. До этого фильма они не имели дела друг с другом, но после двух недель предварительных тренировок и репетиций считалось, что они уже более знакомы. Крейг сначала ознакомил обоих с расстановкой, а затем сказал: «Мэтью, этот твой рейд закончился неудачей, ты был единственным из всей команды, кто вырвался из окружения, и эта сцена была задумана, чтобы подчеркнуть твою силу. Мэтью ничего не ответил, лишь молча кивнул. Это начальная сцена всего фильма, так как фильм научно-фантастический, то начальная сцена с горячим экшеном просто обязательно, общий сюжет таков, что он во главе отряда принял приказ совершить налет на террористов, но из-за предательства инсайдеров, был окружен десятикратно превосходящим противником, хотя отряд убил и ранил в несколько раз больше противника, но эти необычные террористы оснащены сильным оружием, только он в одиночку вырвался из осады. Конечно же, здесь он встречает героиню-баронессу. Будь то сюжет экшн-сцены или отношения между героем и героиней, здесь нет ничего особенного, а содержание сюжета абсолютно приземленно. Это то, о чем просили Мэтью и Стивен Саммерс. Стивен, в частности, испытав новаторский провал слияния монстров Ван Хельсинга, вернулся к формуле тропоизации, которую легче всего провернуть. Сиенна. Крейг обратился к Сиенне Миллер. В дополнение к тем действиям, о которых я говорил во время прохождения репетиций, есть еще одна вещь, которую ты должна помнить. Ты должна сохранять холодное лицо все время, как машина для убийства. Поняла, ответила Сиенна. Крейг кивнул Мэтью и Сиенна и повернулся, чтобы уйти. Мэтью забрал у своего помощника пистолет и другое оружие, оделся и направился к входу на базу террористов. Сиенна не последовала за ним, баронесса была командиром террористов в этой засаде, и первоначальное место съемок находилось внутри базы. Для этой сцены приоритетной была, конечно же, сцена Мэтью, и режиссер Стивен Саммерс стоял у входа и руководил подготовкой площадки. Через 10 минут все было готово, и помощник режиссера объявил о начале съемок. Через мгновение раздались выстрелы, периодически раздавались взрывы, один за другим появлялись огонь и дым. Мэтью быстро вбежал в ворота базы, после тактической переклички поднял пистолет и прицелился, стреляя вперед, дуло автомата вспыхнуло огнем, террорист на противоположной стороне улицы с грохотом упал, затем он уклонился у столба, а затем вынырнул с другой стороны. Джон сзади также последовал в ворота базы, Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть, и последовательно сделал несколько тактических жестов в сторону Джона, и Джон тут же шепнул нескольким людям вокруг него: «Обойдем и окружим». Мэтью выкатился из-за колонны, подняв пистолет и открыв огонь, близстоящие солдаты также открыли автоматический огонь, привлекая внимание террористов впереди, чтобы отряд Джона смог обойти и окружить их. Стрельба и взрывы усилились, и Мэтью снова крикнул: «Гранаты!» Два залпа непрерывного огня в 11 часов. С этими словами двое солдат один за другим применили гранатометы, и заранее заложенный порох взорвался, и сквозь вспышки огня донесся грохот взрывов. Снято. В таких случаях Стивен обязательно руководил съемками с помощью мегафона. Приготовиться и возобновить съемку через 10 минут. Следующие кадры стали фрагментарными, все короткие 2-3-секундные кадры, вновь использованные для того, чтобы показать лидерство и силу Мэтью. Несмотря на многочисленность, эти террористы не шли ни в какое сравнение с элитным отрядом. Однако сражению было суждено закончиться с потерей. Когда отряд Джона успешно отступил и собирался уничтожить террористов в полном составе, их внезапно уничтожила гораздо более многочисленная группа террористов под командованием баронессы, изменив всю ситуацию боя. Съемки сцены боя продолжались целых 4 дня, прежде чем они завершились. В финальной сцене Мэтью изо всех сил пытался перегруппировать весь отряд, но перед лицом врага, превосходящего его численностью и вооружением, он ничего не мог сделать. Он хорош, не так ли? На окраине съемочной площадки продюсер Лоренцо Бонавентура из Paramount Pictures сказал генеральному директору Hasbro Брайану Годину: «Профессионализм и преданность делу – один из лучших показателей в индустрии». Брайан, однако, ответил: «А что насчет актерской игры?» Лоренцо рассмеялся: «Брайан, не зацикливайся на этом». Он указал на Мэтью, который держал в руках кинжал, чтобы сразить солдата Кобры, и сказал: «Я знаю, что ты недоволен просьбой Мэтью изменить сценарий, чтобы его персонаж был абсолютным главным героем, но ты подумал о том, сколько хорошего может произойти от его заметного присутствия в фильме». Брайан промолчал. Плохой фильм с запутанным сюжетом и нелогичной логикой вроде Хэнкока может стать большим хитом. Почему? Лоренцо не нуждался в ответе Брайана и сказал прямо: «Только потому, что исполнитель главной роли – Мэтью Хорнер». Он подчеркнул: «Скажем так, даже если сюжет будет хуже, чем у Хэнкока, фильм с Хорнером в главной роли может продаваться». Пока он этот человек на экране, он может привлечь миллионы или даже десятки миллионов зрителей, которые купят билеты, и вместе с этим оказать огромное влияние на производство. Но, все еще говорил Брайан Годнер, слишком большой акцент на персонаже Дьюка не способствует продажам нашей периферийной продукции. Лоренцо махнул рукой. Мы создаем серию фильмов, и Мэтью может принести успех первому проекту еще до того, как у нас появится сиквел. Брайан больше ничего не говорил. Съемочный день закончился, и Мэтью вернулся в поместье в сопровождении своих телохранителей, но вечер у него не был свободен, ему нужно было позаботиться о других аспектах своей работы, например, о ходе съемок «Сумерек» и «Форсажа 4», а также отправить несколько электронных писем. На одном из писем от Беллы он увидел название «Голодные игры», глава 658. На второй съемочный день у Мэтью была только утренняя сцена, а после окончания съемок, по дороге в агентство «Ангел» в Бербанке, он попросил Брауна остановиться на минутку у книжного магазина, мимо которого он проезжал, и попросил телохранителя зайти в книжный магазин, чтобы посмотреть, нет ли там в продаже «Голодные игры». Письмо, которое он увидел вчера вечером, было последними рекомендациями по чтению в «Нью-Йорк Таймс», собранными Беллой, чья команда помощников следила за этим с тех пор, как он приобрел права на серию «Сумерки» в прошлом году. Мэтью не мог сказать Белле, на каких именно романах следует сосредоточиться, поэтому он просто попросил ее своевременно передавать ему рекомендации по романам и приложения к списку бестселлеров из каждого номера. Наконец, он дождался появления «Голодных игр». Босс, телохранитель открыл дверцу машины и протянул Мэтью не очень толстый роман. «Как думаешь, это тот самый?» Мэтью взял роман и посмотрел. На обложке романа было горящее золотое кольцо, среди кольца – птица с воткнутой в нее стрелой. Под ней – название книги «Голодные игры» и автор Сюзанна Коллинз. Должно быть оно. Мэтью махнул рукой телохранителю, подождал, пока тот сядет в машину, а затем сказал сидевшему за рулем Брауну. Поехали. Машина завелась и выехала на автостраду, ведущую в Бербанк. Дорога до Бербанка займет некоторое время, и, поскольку в машине ему делать было нечего, Мэтью открыл роман и быстро пролистал его.